Глава 9. К моему немалому удивлению, выгрузка участников ритуала из автотранспорта проходила достаточно быстро и без особых заминок, хотя в основной своей массе здесь были не слаженные команды, а случайные люди, имеющие высокий магический ранг и приказ императора Изислава. Ответ на невысказанный вопрос я получил в тот же момент, как услышал ненормативную лексику из уст инквизитора, руководящего кругом магов. Крепкий мужчина с явным военным прошлым уверенно командовал абсолютно гражданскими с виду подчиненными и без зазрения совести костерил замешкавшихся, а также зорко следил за их действиями. Последнее было не лишним, так как почти все из замеченных мной одаренных были чересчур бледны, испуганы и задумчивы, а некоторые еще успевали бросать быстрые взгляды по сторонам в надежде незаметно покинуть опасное место, пока не стало слишком поздно. Правда, этот их порыв был просчитан заранее, поэтому у флангов на входе в пограничный пункт стояли подразделения вооруженных сил. Формально они преграждали путь посторонним лицам, не участвующим в операции, а фактически выступали оцеплением, которое не давало маневра для побега. «Странно видеть неуверенность и испуг на лицах сильных одаренных», — подумал я, входя на территорию стандартного пограничного пункта. «Если они уже достигли профессорского ранга, то являются достаточно опасными людьми, которым известно, с какой стороны браться за магический жезл. Или тут все дело в самой пустоши, в неизвестности, которую она таит? Возможно, они редко здесь бывали или вообще не бывали никогда? Или все дело в стопроцентных провалах предыдущих попыток?» Пройдя через пограничный пункт по короткому маршруту, мы, наконец, оказались на территории Сейловической пустоши. Я тут же почувствовал на себе специфическую ауру проклятой земли. Надпочечники непроизвольно впрыснули в кровь адреналин, и я ощутил желание сражаться и побеждать. «Сегодня мы закроем пустошь, обязательно», — подумал я, и в подтверждение моих мыслей где-то впереди бойцы сил специальных операций навалились на встреченную группу демонов. Зачистка прилегающей территории идет по графику. Пока я осматривался и слушался в звуки боя, вокруг нашего отряда начали скапливаться прибывающие. «Проходим вперед! Проходим! Занимая места согласно схеме! Поживее!» Донесся до меня знакомый голос Симеона, заместителя главного инквизитора, который держал в руке папку с бумагами и с чем-то сверялся. Отдав несколько указаний помощникам, он бросил взгляд на митрополита Прокла, досадливо поморщился и, усилив голос заклинанием, начал раздавать приказы. «Охранение! Третий, пятый и шестой! Рассредоточиться! Четвертый! Занять указанное место! Все 10/60 отрядов батареек за ними! 50 шагов вперед! Шагом марш! Живее! Освобождаем пространство для прибывающих! За ними становится особый 13-й отряд, затем 10/70! «Живее давайте, пока не прибыла орда демонов и не повыдирала нам всем здесь причиндалы! Живее, живее! И не забывайте смотреть по сторонам, это пустошь! Опасность может прилететь откуда угодно!» В унисон заместителю митрополита заговорили и старшие кругов. Повсюду раздавались множество уверенных команд, и толпа прибывающих стала оперативно перестраиваться в боевой порядок. Кстати, напоминание Симеона об опасности данного места оказалось своевременным. Не успел мой отряд догнать 60-х, как на двигающееся впереди охранение налетело несколько мелких демонов-пилки. Инквизиторы в авангарде оказались опытными вояками, которые разобрались с противниками в считанные секунды и пошли дальше. Происшествие заставило всех прочих поторопиться, и еще через несколько минут мы, обнажив магические жезлы и холодное оружие, двинулись к дожидающемуся нас инфернальному алтарю. Дальнейшее перемещение по пустоши проходило преимущественно спокойно. Усиленные архимагами отряды сил специальных операций наводили достаточно шороха на всей территории проклятой земли, привлекая своими действиями внимание многочисленных демонов и уничтожая их одного за другим. Нередко до нас доносились звуки жаркого боя и вспышки энергоемких заклинаний. Иногда на охранение выбегал 1-2 десятка демонов, с которыми, впрочем, мы оперативно расправлялись. Однако, чем ближе мы подходили к алтарю, тем чаще совершались нападения на отряд, в том числе и с тыла. «Да сколько здесь этих тварей!» Зло выругался один из гражданских магов, взятый для передачи энергии. «Мы их убиваем и убиваем, Эти, которые впереди, все чаще сильными заклинаниями швыряются, а противников меньше не становится, только больше. Кто вообще придумал, что нам удастся закрыть пустошь? Мы все тут поляжем». «Захлопни пасть!» — рявкнул куратор круга магов со стороны инквизиторов. «Никто здесь подыхать не собирается. Мы обязательно закроем эту гребаную пустошь. Все готово. Или ты думаешь, просто так собрали в одном месте столько высокоранговых одаренных? Что? Ты как со мной разговариваешь? Ты знаешь, кто я такой?» Возмутился мужчина, и жезл в его руках завибрировал. «Да я из тебя сейчас кишки выпущу!» «Успокойся!» Вмешался в перебранку еще один маг. «И так на душе тошно, а тут еще ты права качаешь! А потому что нечего было делать все в тайне!» Окрысился паникер. «Это опасная операция! Высока вероятность сложить здесь голову! Почему не взяли добровольцев? У меня жена, дети, кредиты, в конце концов! Кому будет лучше, если я тут ни за что умру? А кому будет лучше, если в один прекрасный день территория империи станет проклятой и твоих детей положат на пыточный алтарь?» Жестко спросил инквизитор. «Помоги выполнить нашу миссию. Сделай все так, как тебе сказали. И тогда у человечества будет шанс. А если мы сейчас дадим слабину, развернемся, то рано или поздно происходящее в республике повторится, и в тот момент там не будет двух князей, чтобы предотвратить конец света». «Двух?» — прозвучал чей-то вопрос. «Разве там помимо Морозова был кто-то еще?» «Его отец!» — буркнул еще один маг. «Князь Темников! Он погиб!» «Вот!» — воскликнул возмущающийся. «Даже главы боярских родов погибают, а вы говорите, если тебе что-то не нравится, то можешь прямо сейчас возвращаться!» — предложил инквизитор. «Только учти, что мощной охраны из архимагов, богатырей и витязей у тебя не будет!» Ответить нервному мужику не дал голос телохранителя митрополита Прокла. «Всем приготовиться, мы уже близко. Вояки зачистили периметр и движутся дальше, так что ускоряемся. Шире шаг!» Тут же донеслись команды со всех сторон. «Поторопись! Смотрите в оба!» Велел подчиненным глава моей охраны. «Скоро все начнет...» Лучший ученик Феофана не успел договорить, как с правого фланга раздались предупреждающие окрики охраны, магические заклинания, а также с каждой секундой усиливающееся шипение и топот сотен членистоногих лап. «Крестовики!» — выругался я, поворачиваясь, и увидел в отдалении несколько десятков быстро приближающихся к нам по деревьям пауков, часть которых уже летела вниз, сбитая точными и сильными заклинаниями охраны. В следующее мгновение по демонам был нанесен удар чуть ли не половиной наших магов, в первую очередь теми, которые должны были передавать энергию. «Отставить! Отставить, идиоты! Берегите силы для ритуала!» — заорали инквизиторы. «Против демонов есть кому сражаться!» Обошли вояк и двинулись сразу к нам. Сплюнул кто-то из моей охраны, когда церковники все же навели подобие порядка. Чувствуют, где находится больше людей. Один только вопрос — откуда столько? Да еще и крестовиков! «Из центра пустоши!» — флегматично ответили ему. «Ну или из соседних. Почувствовали людские души, вот и прутся сюда». «Внимание! Противник на 9 часов!» — прокричал боец с другого фланга, и в ответ яростно взревели сотни демонов. «Отставить! Отставить! Без вас справиться! Шире шаг, сукины дети! Мы уже близко!» Вновь начали срывать голос церковники, однако, несмотря на их стремление добраться до алтаря, дорогу нам преградили несколько десятков выбравшихся из земли жукеров, чьи мощные спины выглядывали над головами наших первых шеренг. «Бей!» — прогремел чей-то командный голос, и в демонов полетели разрушительные заклинания. Поздно. Еще до того, как атака архимагов размазала жукеров, лес каменных копий, вынырнувших из земли, разбросал в стороны тех, у кого была отличная защита, и нанизал на себя менее подготовленных или замешкавшихся. Кого-то из участников ритуала стошнило, другие сильно побледнели, однако бойцы охранения не сплоховали и уничтожили оставшихся в живых противников. Дальнейший путь до алтаря оказался неожиданно долгим, как минимум потому, что буквально каждую минуту на нас выходила новая группа яростно бросающихся в бой демонов. Пожалуй, выручало нас лишь то, что такой вариант противодействия предполагался изначально, и руководители операции сделали ставку на большую численность архимагов. «Ускоряемся! Мы уже близко!» Разнесся усиленный голос митрополита Прокла. «Охранение! На вас демоны! Остальным быть готовыми к ритуалу! Не мешкаем!» Алтарь показался незаметно. Вот мы идем через лес, проламывая защиту очередной группы демонов, а вот уже выходим на небольшую поляну, и один из телохранителей главного инквизитора командует. «13-й отряд, ко мне!» Мы подбегаем поближе, и я оказываюсь в центре поляны, возле достаточно крупного куска стекла с несколькими десятками камней боли внутри. Чувство опасности заставляет резко отскочить назад, и из ямы, прилегающей вплотную к алтарю, выпрыгивает мелкий Пилки, которого сходу обезглавливает ближайший из моих телохранителей. Пока другие оттаскивали остатки демона и проверяли землю, я изучал алтарь издали и готовился морально, а удостоверившись, что сюрпризов больше нет, подошел поближе и взглянул вниз, в ловушку инфернала. Пусть на любопытство времени не было, я все равно должен был все тщательно проверить. Поэтому нетипичным для себя заклинанием, выученным во время приграничного конфликта, освободил одну из сторон алтаря от песка на несколько метров в глубину. Отлично. Значит, мои шансы на анонимность существенно возрастают. «Что там?» — уточнил подошедший Прокол. «Система связи между алтарями», — ответил я, указывая на исходящие от алтаря отростки, похожие на корневую систему деревьев. «Это существенно увеличивает наши шансы и уменьшает потребность в энергии. По крайней мере, я на это сильно надеюсь. Больше не обращая внимания на митрополита, я, желая сохранить анонимность, сформировал вокруг алтаря каменный купол с двумя выемками и, заполнив пустующее пространство льдом, положил на него руки. Пока я занимался подготовкой, двое магов успели заключить меня внутрь ритуальной фигуры, а их помощники расставляли по специальной схеме всех задействованных в ритуале магов. Мои подчиненные тоже не стали терять время и, окопавшись с помощью заклинаний, принялись бдительно высматривать опасность. «Готов!» — подал голос я и начал давить на алтарь в одиночку, пытаясь ощутить его слабые места, но словно на бетонную стену напоролся. «Первый внутренний круг. Приготовились. Начинаем передачу энергии, не дожидаясь остальных. 3, 2, 1, вперед!» — скомандовал главный инквизитор, а в следующую секунду я почувствовал, как в меня начал поступать огромный поток энергии, которую я машинально перенаправил внутрь алтаря. На этот раз защита уже не казалась такой непоколебимой. Она гнулась, изгибалась, но все же сопротивлялась моему воздействию. «Ну давай же!» — прокричал я, вкладывая еще больше родовой энергии и ощущая, как меня чуть ли не распирает от потоков маны. «Давай!» Два подскочивших сзади церковника положили руки мне на плечи и словно придали сил, а в следующую секунду ускользающий барьер алтаря дал небольшую трещину, и мы, наконец, стали наполнять его своей энергией. «Давай, давай, сука!» — кричал я, чувствуя, что трещина понемногу расширяется, и что с каждым мгновением мне становится все тяжелее удерживать в себе столь большое количество энергии. Время, как назло, тянулось очень медленно, секунда за секундой. Однако я чувствовал, что мы на правильном пути, и нас ждет успех. В какой-то момент нам все же удалось преодолеть защиту барьера, и вся накопленная во мне энергия рухнула внутрь алтаря. Я облегченно выдохнул и доложил. «Барьер прорван! Второй круг в работу! Третий!» Начал раздавать команды Прокол, и потоки энергии потекли в меня с новой силой, чтобы затем войти в алтарь. Пока я отдавал всего себя барьеру и передаче энергии, демонов вокруг наших позиций стало на порядок больше. Казалось, они собирались со всех сторон, и это серьезно беспокоило участвующих в ритуале магов. Ведь буквально в нескольких десятках метров через строй охранения к нам прорывались все новые и новые полчища демонов. И на этом фоне нужно заставить себя сосредоточиться на передаче энергии постороннему человеку. «Прекратить панику!» — раздался громоподобный рев Прокла. «Всем участникам ритуала встать в круг силы и не мешать охранению! Наши архимаги прикроют вас от любой угрозы, так что все за дело! Старшие, не спите, командуйте! Демоны стремятся нам помешать, а значит, все идет успешно! Живее в круг, я сказал! Иначе прикончу вас и без всяких демонов! Действуйте! Сегодня мы закроем эту помойную пустошь!» Ответом митрополиту был злой и громкий крик нескольких сотен инквизиторов, который приободрил сомневающихся магов и заставил их, наконец, заняться делом, что я и прочувствовал в следующий момент, когда меня вновь распирало от силы, а магические каналы на руках начали понемногу ныть. Включение в ритуал всех запланированных магов стало тем фактором, который смел остатки защиты алтаря и заставил меня сконцентрироваться на быстрой и бесперебойной перекачке энергии по уже сформированному каналу. И если изначально мне казалось, что все пройдет относительно гладко, то теперь с каждой проведенной в таком состоянии секундой я чувствовал, как внутри меня крепнет боль и напряжение. А это намного сложнее, чем я думал. Пронеслось в голове, и я ощутил, как намокла от пота балаклава, а по спине бегут неприятные капли. И что самое плохое, совершенно непонятно, сколько еще мне нужно продержаться. «Стимуляторы! Принимаем стимуляторы!» Словно сквозь вату то и дело доносились до меня команды церковников, перемежающиеся звуками боевых заклинаний. Вдруг мышцы рук сковал сильный спазм, и от неожиданности я дернулся и шумом начал втягивать воздух носом. «Что случилось?» Тут же подскочил Резцов, заметивший изменение моего состояния. «Руки свело!» — прорычал я, отметив, что неприятные ощущения усиливаются. «И канал жжет! Больно!» «Сейчас!» — произнес маг и, достав из кармана пузырек с лечебным зельем, влил мне его в рот, а затем, склонившись к уху, тихо сказал: «Используйте больше родовой энергии. Осталось немного. В ход пошли последние дозы стимулятора». «Хорошо бы!» Зло ответил я, ощущая, что спазм в руках отпускает, а вот боль в каналах и магическом ядре лишь увеличивается. Пришлось прибегнуть к совету Резцова и использовать большее количество родовой энергии, что на некоторое время подарило облегчение. Правда, долго я в таком состоянии не пробовал, и боль опять стала нарастать, заставляя меня использовать еще больше энергии Морозовых. «Вот же!» Вновь выругался я, ощущая, как трясутся руки, и обратил внимание на сдвинувшийся чуть назад манжет кителя, из-под которого выглядывала часть полностью ледяной кисти, моей кисти. Удивление заставило на некоторое время отвлечься от боли и от всего вокруг, поэтому я не сразу понял, что небо очень быстро потемнело. «Что за...» — скрикнул кто-то поблизости, а из черных туч в алтарь ударила мощная ветвистая молния, которая почти пробила защиту моего амулета и отправила нас с инквизиторами в недалекий полет. Выругавшись, я стряхнул головой и напитал глаза силой, чтобы избавиться от так называемых мушек. Однако за первым ударом небес последовал второй, а за ним и третий. Раскаты грома поражали своим шумом и даже несколько пугали. Я ненадолго почувствовал себя букашкой, беспомощно наблюдающей за буйством стихии. «А ведь действительно!» — спохватился я, оборачиваясь и не обращая внимания на удары молнии по алтарю. «Один, два, три, четыре». Все видимое мной пространство пустоши заволокло тучами, и с разных сторон то и дело мелькали вспышки. «Неужели получилось?» — с некоторым удивлением спросил я себя, в то время как один из телохранителей оттаскивал меня в сторону от опасного места. В поле зрения попала моя скользящая по земле рука, и я облегченно выдохнул. Рука как рука, обычная. Привидится же невесть что от перенапряжения. Подняв конечность вверх, я на всякий случай стал пристально ее рассматривать, и ко мне тут же подскочил Резцов. «Тринадцатый!» — тряхнул он меня за плечи. «С вами все в порядке?» «Все хорошо!» — прокричал я. «Почему мне больше не передают энергию?» «Прокол скомандовал отбой», — ответил Юрий Владимирович, стараясь перекричать рев разбушевавшейся стихии, которая со все нарастающей частотой продолжала бить по алтарю. Все прекратилось внезапно. Раз — и молнии перестают бить в одну точку. Два — раскатистый шум грома начинает стихать. Три — возвращаются звуки все еще идущего вокруг нас жаркого боя. Четыре — в центре алтаря появляется призрачная фигура уже знакомого мне ящера, в сторону которого устремляется несколько десятков заклинаний от инквизиторов, держащих ситуацию под контролем. Пять, и над территорией пустоши проносятся истребители, накрывая своими ракетами и боеприпасами как особо опасных демонов, так и многочисленные группы и скопления инферналов. «Да!» — разносится по округе полные торжества и радости рев людей. У них словно бы открывается второе дыхание, и в этот момент демонам приходится особо несладко. «Неужели все же получилось?» Подумал я и мысленным усилием растопил лед, который все еще частично находился вокруг алтаря. Улики требуется скрыть. В следующее мгновение меня скрутила резкая боль в магическом источнике. Рестов был тут как тут и вновь влил в меня зелье, а я, скрючившись в позе эмбриона, прошипел: «Магическое ядро! Охраняйте меня!» Не дожидаясь ответа старшего мага, я нырнул в свой внутренний мир, чтобы спустя пару мгновений наблюдать тускло светящуюся ледяную глыбу, которую в несколько слоев почти полностью облепили тысячи небольших разноцветных клякс из материала, чем-то напоминающего стекло. Подойдя к данной композиции, я схватился за оранжевую кляксу и потянул на себя, надеясь отцепить ее от источника. Однако, несмотря на приложенные усилия, сделать этого не удалось. Клякса острыми и длинными отростками вгрызалась в лед и в своих товарок, даже не думая шелохнуться. Если мне и удастся ее вырвать, то только с частью глыбы. Понял я и вновь выругался. И боюсь, что лекарство может оказаться куда опаснее болезни. Размышляя над своими дальнейшими действиями, я машинально ощупывал разноцветные кляксы, ощущая от них отклик чужеродной энергии. Какая-то обдавала жаром огня, другая словно обдувала воздухом, третья будто бы переносила в хвойный лес. «А что если?» Пробормотал я себе под нос и, приложив руку к ближайшей субстанции, принялся наполнять ее родовой энергией. В отличие от сопротивляющегося алтаря, неоформленный объект чужой магии поддался практически сразу, и, наполнив его под завязку, я принялся наблюдать за раздувшейся кляксой светло-оранжевого цвета, которая начала покрываться тонкой корочкой льда, пусть на тысячные доли, но мне стало легче. Переходим ко второй. Пробормотал я, осознав, как могу ускорить свое восстановление, и принялся за дело. По субъективным ощущениям, во внутреннем мире я провел не так уж и много времени. Сил хватило лишь на 73 кляксы, поэтому меня удивило то, что мы уже выбрались из пустоши. «Как обстановка?» — спросил я, чувствуя, что мне действительно стало немного лучше. «Все идет по плану», — доложил Резцов. «От штурма мы успешно отбились и вышли с территории пустоши. Наше место уже заняли усиленные подразделения вооруженных сил Инквизиции, которые идут плотным кольцом, выкашивая остатки выживших демонов. За ними следуют трофейные команды и ученые, которые будут пытаться понять, как нам удалось добиться успеха». «Что по другим пустошам?» — уточнил я интересующий меня момент. «Там все было тихо? Или демоны что-то почувствовали?» «Пока не знаю», — покачал головой Юрий Владимирович. «Хорошо», — выдохнул я и прикрыл глаза. «Раз все завершилось успешно, то организуй отправку в столицу. Помни про конспирацию и попробуй все сделать быстро. Мне нужен мой жезл». «Восстановление идет тяжело?» — посочувствовал маг, сразу поняв, для чего мне походный алтарь. «Да, но не все так плохо. Просто нужно больше энергии. Из-за высокого риска операции свой жезл, отличный инструмент и одновременно часть алтаря Морозовых, я брать не стал, перестраховался. Это раньше я был единственным представителем своего рода, и осквернение источника меня не сильно беспокоило, ведь в этом случае я был бы уже давно мертв. Однако теперь, с появлением любимой жены и наследников, приходилось задумываться не только о собственном усилении в бою, но и о неприятных последствиях, которые могут поставить крест на возрождение рода Морозовых. «Иван Егорович!» — отвлек меня от мыслей напряженный голос старшего охраны. «Что?» — насторожился я. «По словам пары участвующих в зачистке бойцов, их спасли старик со старухой, которые по описанию очень похожи на ваших автюков», — доложил он. 32-я бригада сил специальных операций, усиленная отрядами архимагов и инквизиторов, после нескольких часов изматывающих боев и закрытия Сейловической пустоши, слаженно отступала к пограничному посту, надеясь встретиться с вооруженными огнестрельным оружием подразделениями. Однако противник не желал давать им шанс на спасение. Еще более одичавшие демоны рвались к людям, не обращая внимания на раны и инстинкт самосохранения, что приводило ко все новым потерям. Что еще хуже, после молнии проклятую территорию заполнили четырехрукие прямоходящие ящеры. Высокие черные и серые монстры владели как сильной магией, превращающей противника в пыль, так и холодным оружием, похожим на обычную ручную косу. В первые секунды столкновений, когда бойцы сил специальных операций еще не осознали угрозы, инферналы выкосили существенную часть архимагов и инквизиторов. И если с одиночными противниками бойцы еще могли справиться относительно легко, то двойки и тройки представляли нешуточную угрозу. Именно добивая последних, отделение сержанта Николаенко задержалось и отстало от основных сил. «Петр, мага привязать и на плечи! Серега, лось на тебе! Остальные, смотрим по сторонам! 30 секунд на передышку и ходу! Мы должны догнать своих!» Скомандовал сержант, судорожно вдыхая холодный воздух и чувствуя, как огнем горят легкие. «Не успеваем!» — прохрипел один из бойцов. «Зажмут они нас!» «Не ной!» — зло сказал сержант. «Поднимаемся! Ходу!» Подчиненные выругались, двое из них подхватили на плечи раненых, и подразделение двинулось вперед. «Какого хрена?» — неожиданно для всех выдал Николаенко. «На 12 часов! Я один это вижу!» «Как они здесь оказались?» — ошарашенно спросил второй боец и крикнул. «Эй, старики! Бегите отсюда! Это же пустошь! Здесь очень опасно!» «Может, они всего лишь иллюзия, и где-то рядом находится ночной охотник?» Двигаясь в сторону стариков, спросил сержант. «Исключено!» — пропыхтел Петр, несущий раненого архимага. «Я глаза волка держу постоянно активированными». «Да я тоже!» — задумчиво произнес Николаенко, на некоторое время даже забыв о грозящей им опасности. «Это-то меня и пугает!» При приближении парочка стала выглядеть еще более странно. Старик был одет в простые белые штаны и рубаху, на голове носил широкополую плетеную шляпу, а его лицо прикрывала светло-голубая медицинская маска, из-под которой выглядывала аккуратно подстриженная седая борода. Его спутница, коренастая пожилая женщина в цветастом платье и голубом платочке, также носила одноразовый медицинский аксессуар, скрывающий некоторые черты ее лица. «Здравия желаю!» Молодцевато прокричал старик, явно желая продемонстрировать уставшим бойцам, что и сам в свое время служил, и указал рукой назад. «Ваши туда пошли!» «Не знаю, что вы тут делаете, и знать не хочу, но здесь очень опасно. Пристраивайтесь за нами и ходу!» — крикнул Николаенко. «Давайте, живее!» «Извини, сержант!» — повинился дед, разведя руки в стороны. «Не можем пока! Дело у нас здесь важное!» «Ящеры, 2! На 8 часов!» — раздался чей-то крик. «Это конец!» Пронеслось в голове молодого командира, и он, достав из ножен меч, повернулся к противнику. «Без поддержки архимага мы с одним не справимся, а тут их двое!» Несмотря на осознание конца, сержант не потерял присутствия духа. «Серега, Петр, вместе с ранеными продолжайте движение! Заберите отсюда гражданских, а мы их задержим!» «Да вы и секунды не продержитесь!» Зло крикнул Серега. «Тут два ящера, командир, 2!» «Ничего! Зато они явно потрепаны ракетным взрывом. Вон как осколками изрешечены. Один даже без руки. Так что отступайте, это приказ!» Пытался сам себя убедить Николаенко. «И стариков, стариков возьмите!» Однако не успели бойцы подороже продать свои жизни, как мимо них пронеслась белая смазанная тень и ловко закрутилась вокруг ящеров. «Это точно иллюзия!» — крикнул кто-то, не веря тому, что видит. А в это время загадочный старик успешно шинковал, казалось бы, непобедимых ящеров, отобранный у них же черной косой на длинной рукояти. «Поможем ему?» — неуверенно спросил Петр, наблюдая за нереальными скоростями, которые развивали сражающиеся. «Только сами под удар попадете!» Раздался старческий голос за их спинами, заставляя бойцов вздрогнуть от неожиданности. Пожилая женщина оказалась поблизости и протянула 2 флакона. «Здесь лечебное зелье, не будете же вы и впрямь их дальше на плечах нести?» Бойцы помешкали, но флаконы все же взяли, и уже через минуту раненый архимаг открыл глаза. За это время старик успел снести голову одному ящеру и, быстро закрутившись, разрезал последнего на несколько частей. «Хорошая коса, себе заберу, траву на участке косить буду». Донесся до отделения восхищенный голос деда, а затем фигуры стариков буквально испарились в воздухе. Лишь пустая тара из-под лечебного зелья доказывала, что бойцам ничего не привиделось.